Васиштха продолжил. Слушай теперь, что случилось с этими четырьмя випасчитами. Один из них был убит слоном. Второго забрали какие-то небесные драконы и уронили его в огонь, где он и сгорел. Третьего небожители забрали на небеса, где випасчит не поклонился богу Индре, который его проклял и превратил в пепел. Четвертого съел крокодил. Оставшись в своих тонких телах, эти четверо увидели свою предыдущую историю в своих умах, где она оставила следы ощущений. В пространстве своего собственного сознания они увидели всю Вселенную со всеми своими океанами и горами, городами и столицами, солнцем и луной, звездами и облаками. Они даже увидели свои собственные предыдущие тела. Из-за памяти и наклонностей прошлой жизни они увидели себя как будто одетыми в физические тела с целью посмотреть на размах и огромность мира. Чтобы оценить настоящий размер Земли, они бродили и в других пространствах. Западный випасчит пересек 7 континентов и 7 морей, и ему повезло встретить Господа Вишну. От него випасчит получил высшую мудрость и был погружен в самадхи на 5 лет. После этого он оставил физическое тело и ушел в нирвану. Восточный випасчит оставался близко к лучам лунного света и постоянно созерцал Луну, поэтому он достиг пространства Луны. Южный випасчит разбил всех своих врагов и даже теперь правит страной, потому что он не потерял своей памяти и не изменил убеждений. Северный випасчит был съеден крокодилом, в чьем теле он жил 1000 лет и 1 год. Когда этот крокодил умер, он вылез из его тела, как другой крокодил. Потом он пересек океаны и огромные ледяные поля и дополз до божественного озера Суварна. Там он испустил дух. Потому как он умер в пространстве полубогов, этот випасчит стал полубогом, так же как кусок дерева, лежащий среди горящих углей, сам через некоторое время становится огнем. Этот последний випасчит достиг границ пространства Земли, называемых горами Лока-Лока, которые он помнил из опыта прошлых жизней. Эти горы имеют высоту несколько тысяч миль. Одна их сторона освещена, а другая нет. Отсюда он видел Землю и все остальное, как если бы они были далекими планетами. Потом он пошел на сторону гор, которая все время была окутана тьмой. За этим была огромная пустота, где нет земли, нет существ и нет ничего движущегося или неподвижного. Там нет даже возможности творения. Рама спросил: «О святой, молю, скажи мне, как существует эта земля, как вращаются небесные сферы и как существуют горы Лока-Лока?» Васиштха ответил: «Как маленький ребенок воображает игрушку в пустом пространстве и думает, что она там, так и понятие о существовании этой земли возникает в бесконечном сознании. Тот, чье видение дефектно, видит маленькие ворсинки, плавающие в пространстве, где ничего такого и не существует. Также подобные понятия существования Земли возникают в бесконечном сознании в момент, который потом называют творением. Город, существующий в голове спящего, не нуждается в поддержке. И также этот мир поддерживается только ощущением бесконечного сознания. Что бы ни появилось в сознании, и каким бы оно ни казалось, и на какое бы время, оно кажется существующим благодаря присущей сознанию силе. Поэтому, так же как в глазах человека с дефектным зрением ворсинки плавают в пространстве, так эта Земля и все остальное существуют в сознании. Если сознание в самом начале увидело бы воду, текущую вверх, и огонь, горящий вниз, такова бы была природа этих элементов и сейчас. Но так как сознание увидело Землю, летящей в пространстве, так она и кажется летящей и сейчас. Горы Лока-Лока находятся на границе земного пространства. За этим находится огромная пространственная яма, заполненная полной темнотой, хотя что-то и существует в ней здесь и там. Так как звездная сфера находится на значительном расстоянии, кажется, что где-то существует некоторый свет и тьма во всех остальных местах. Это звезды, находящиеся на огромном расстоянии от гор Лока-Лока. Вся звездная сфера, за исключением полярной звезды, постоянно вращается вокруг своей оси. Но это все не отличается от понятия, возникшего в чистом сознании. За мирами и земным пространством, чьими границами являются горы Лока-Лока, звездная сфера кажется чем-то вроде кожицы фрукта. Однако все это – только твердая уверенность, возникшая в бесконечном сознании. Не следует думать, что эти миры существуют в реальности. За этой звездной сферой находится другая сфера, в два раза больше. Она тоже где-то освещена, а где-то находится в полной темноте. Все это прикрыто двумя как бы половинками, одна сверху и другая снизу, и между ними пространство. Эта Вселенная, космический круг, освещается звездами и солнцем. Что такое над и что такое под во всем этом? Восходы, закаты, движение и неподвижность – все это только понятия, возникающие в сознании. Ничего из этого на самом деле не существует. Васиштха продолжил. Описание Вселенной, данное тебе, есть результат непосредственного ощущения, а не случайная догадка. Помимо этого, есть и другие Вселенные, о которых я тебе не рассказывал. Потому что зачем исследовать природу мира и других миров, которые имеют природу сна? Мудрые не тратят свое время, рассуждая о бесполезных вещах. Самая северная оконечность земного пространства – гора Меру. Самая южная – гряда гор Лока-Лока. Обитатели разных пространств сознания и других миров ощущают материализацию этих миров, а не других. Я сказал тебе о покрытиях Вселенной. За ними вся Вселенная окружена водой, которая имеет десятикратную продолжительность. За этим все это окружено огнем, и этот огонь имеет десятикратную продолжительность по сравнению с предыдущей сферой. За этим есть оболочка воздуха, и затем оболочка пространства или эфира, и каждый слой имеет десятикратную продолжительность по сравнению с предыдущим. За всем этим есть бесконечное пространство, и оно не освещено и не во тьме. Оно полно чистого сознания. Оно не имеет начала, середины и конца. В нем бесчисленные миллионы вселенных возникают в разных местах снова и снова. И снова и снова они пропадают в нем. В этом бесконечном пространстве нет существа, в котором возникают понятия об этих вселенных. Но они существуют, в какой бы форме и каким бы образом они ни существовали. Теперь слушай историю царя Випашчита, который оказался на вершине гор Лока-Лока. После своей смерти он увидел, как его тело ест огромный гриф. В его сознании не возникло понятия другого тела, но и просветления он не достиг. Поэтому он и далее хотел чего-то делать. Для чистой умственной деятельности тело не нужно. Как в случае иллюзии, галлюцинации, сна или дремы, ум создает свое собственное пространство, известное как тонкое тело. Только когда это забывается или оставляется, возникает физическое тело. Когда ты понимаешь нереальность физического тела через тщательное исследование, тогда снова возникает тонкое тело. Поэтому раздумывай о природе этого тонкого тела, пока не появится истинное знание бесконечного сознания. Проживание понимания, где же двойственность, где ненависть и любовь, все это чистое сознание, бесконечное и безначальное, это и есть просветление. Випашчит был в своем тонком теле все еще непросветленным. Он был окружен темнотой, как неродившийся ребенок. Потом он ощутил пространство земли, воды, огня и пространства. Затем он начал исследовать природу своего собственного тонкого тела и удивлялся, что поддерживает меня, который есть сознание. Он вошел в бесконечное пространство Брахмы и увидел все там. Но, не углубившись в исследование иллюзорной природы невежества, он там же и до сих пор, хотя воистину нет никакого реального невежества, а все есть только Брахман. Другой из випашчитов также достиг того же состояния после долгих путешествий по континентам и после того, как он оказался в бесконечном пространстве Брахмы, в котором он видел миллионы вселенных. Там он существует до сих пор. Еще один из випашчитов стал жертвой своих собственных умственных ограничений и, оставив тело, стал оленем и живет в горах. Рама спросил: «Но ведь умственные склонности и наклонности царя Випашчита были одинаковыми. Как же они стали столь различными и привели к разным результатам четырех випашчитов?» Васиштха ответил: «Склонности и наклонности существа или утяжеляются, или становятся легче от постоянных повторений и упражнений. На это также влияют место, время и деятельность. Если наклонности становятся более легкими, они могут стать чем-то еще. Если же они глубоки, то они не изменяются. На одной чаше весов – время, место и повторение привычек, на другой – сами наклонности. Что сильнее, то и перевешивает. Поэтому четыре випашчита пошли в разных направлениях. хотя изначально у них были одинаковые склонности. Двое из них в результате остались в сетях невежества. Один достиг просветления, а другой стал оленем. До сих пор те двое, которые запутались в сетях невежества, не могут найти путь к свободе. Глупость тоже по-своему бесконечна, потому как она не имеет реального существования сама по себе. Однако, если в тебе разгорается внутренний свет, и в этом свете ты начинаешь анализировать свою глупость, то эта глупость пропадает во мгновение ока. Випашчит, который путешествовал из страны в страну и из мира в мир, видел иллюзию мира. Он видел иллюзорный мир, который воистину есть только Брахман. Как-то случайно он встретил мудреца. С его помощью Випашчит понял истину об иллюзорном восприятии мира и сразу же достиг бесконечного сознания или Брахмана. В тот же момент его недопонимание, а также и его тело, прекратили существование. Вот я и рассказал тебе историю о Випашчите. Глупость этого мира бесконечна, потому как Брахман бесконечен, и потому как глупость не имеет независимого существования вне сознания. Только бесконечное сознание видит множественные вселенные и миры здесь и тут, теперь и потом. Когда эта истина не достигнута, это называется глупостью. Когда эта истина достигнута, то же самое сознание называется Брахманом. Между ними нет разницы, потому как разница – это нереальная глупость, чья реальность есть сознание. Разница вроде как бы возникает в сознании и поэтому не отличается от сознания. Поэтому только сознание есть этот внешний мир, и разница – это тоже сознание.